Елена Рахманина. Ты моя. Бывшая. Глава первая. Укутавшись в халат, наблюдала, как за окном в свете фонаря красиво кружится снег. Размышляя, как лучше преподнести супругу новость о том, что он скоро станет отцом. Проблема только в том, что Марат не хотел пока заводить детей. «Потом», – слышала от него каждый раз, заводя разговор. С одной стороны, понимала его доводы. Сначала нужно заработать, подняться, построить дом, чтобы у наших детей было все самое лучшее. Наверное, здесь, в нашей скромной квартире, рано думать о маленьком. Но с другой, в глубине души ощущала обиду. Ведь я так хотела увидеть, как будет выглядеть наш общий ребенок, плод любви. И сердце в груди начинало заходиться от счастья, от одной мысли, что мои мечты скоро сбудутся. Только одновременно с ней испытывала тяжесть, опасаясь реакции мужа. Телефон мужа непрерывно гудел, оповещая о приходящих смс-сообщениях. Улыбнулась. Он все время на связи. Все время в делах. Работает с утра до вечера, двигаясь по служебной лестнице. А вдруг что-то срочное, раз пришло одновременно столько сообщений? Подняла его телефон. «Я соскучилась, малыш. Когда ты приедешь?» Сообщение появилось буквально на секунду и пропало. Даже не успела прочитать адресата. Ощутила в груди прострел. Будто пулю получила, раздробившую все ребра в хлам. С трудом дышала. И, не ощущая ног, осела в кресло, дрожащими руками вернув сотовый супруга на место. Как нечто вызывающее брезгливость и страх. Рвано вздыхая, пыталась сообразить, что это было. Ошибка? Кто-то спутал номера? В голове шум, как на эстакаде, так что ни одной разумной мысли не услышать. «Родная, как же ты потрясающе пахнешь!» Пугая меня, обнимает за плечи, зарываясь носом в волосы. «Соскучился по тебе дико». А я пошевелиться не могу. Не понимаю, как реагировать. Рука Марата опускается в вырез ночной сорочки, по-хозяйски сжимая грудь. «Боже, какая я дурочка! Это наверняка ошибка! Может быть, даже чей-то розыгрыш...» Мой муж никогда не давал повода усомниться в преданности нашей семье, в верности мне. Так почему же я так скоро его сужу? Немного расслабляюсь, отдаваясь его рукам, делая вид, что прочитанная смс-ка не разъедает сетчатку. Но будь у него другая, неужели он мог бы с таким пылом любить меня? Откидываю голову назад, подставляя губы под его поцелуи, не успевая моргнуть глазом, как Марат занимает мое место, усаживая меня себе на колени. И смотрит, как кот на новогоднюю гирлянду, с весьма алчным и азартным интересом. Касаюсь пальцами его лица, будто стараясь запомнить это выражение, вбить его в свою память татуировкой. «Ты совсем пропал на работе». С печалью в голосе произношу, отводя глаза. Марат грустно вздыхает, не останавливая ласки, блуждая руками по моему телу, лениво, никуда не спеша, зная, что у нас впереди вся жизнь. В пятницу вечером пригласили на одно мероприятие. Там будет много нужных мне людей. Купи какое-нибудь красивое платье. Сообщает, спуская лямку с моего плеча, оставляя ей вслед поцелуи. Тело словно пронзают разряды тока. Как и в первый раз, когда он целовал меня в подъезде после школы. Жадно, алчно. С годами мои чувства к нему лишь росли, порой пугая своей остротой. Временами я была уверена, что мы часть одного целого, поэтому я даже помыслить не могу, как жить без него. Прикрыла от удовольствия глаза, и вновь под веками всплыли слова из сообщения, обжигая меня изнутри. «Марат, кто-то настойчиво пытался дозвониться до тебя. Вдруг что-то срочное?» Зачем-то сообщаю ему. «Как они меня все достали!» – рычит муж, с трудом отрываясь от меня. «С утра до ночи одно и то же». Перекладывает меня обратно в кресло и устало берет свою трубку. Мое сердце замирает, пока я слежу за выражением его лица, будто рассчитывая на то, что смогу прочитать все сообщения по отражению в его радужке. Только вот эмоции на лице моего мужа не меняются, пока он читает смски и проверяет пропущенные, оставаясь такими же прохладными и равнодушными к адресату. И выглядит совершенно неудивленным. «Ничего важного», — сообщает. Ощущаю в сердце очередной прострел. Как же так? Разве будь сообщение шуткой, он мне бы не сообщил о ней? Мы могли бы вместе посмеяться, или просто решил, что оно может меня расстроить. Марат возвращает телефон на место, опуская его экраном вниз. «Ты чего такая бледная, Кусь? Глаза как плошки. Не заболела?» С тревоженным видом прикладывает тыльную сторону ладони к моему лбу. Убираю его руку, отлично зная, что не болею. Да, что-то неважно себя чувствую. Вру. Пускай тело мое полностью здорово, а вот сердце тревожно болит и ноет. Марат смотрит на меня так, будто я создана из хрусталя. И если слишком сильно на меня подуть, то меня снесет ветром, и я разобьюсь на миллион осколков. Разве мужчина, который так смотрит на жену, может изменять? Не в силах себя контролировать, тянусь к нему, обнимая за шею, вдыхая такой знакомый аромат. Марат в ответ сминает меня, вжимая в свое тело, и я остро ощущаю его желание. Целует в висок и поднимает на руки, заставляя меня вскрикнуть от неожиданности. «Ты что делаешь?» – непроизвольно улыбаюсь. «Уношу тебя в кроватку. Скоро мы станем богатыми, и тебе больше не нужно будет работать», – самоуверенно заявляет супруг, отправляя мои брови от удивления взлететь до самой макушки. «Ничего себе заявление! Значит, буду ходить с тобой по магазинам, показывать пальчиком на сумочку стоимостью с почку и говорить писклявым голосом «Купи, зай!» «Да, зай!» – передразнивает муж, бросая меня на кровать. Целует в лоб и, упираясь ладонями в кровать, строго смотрит. «Теперь спать!» Одна часть моего сознания хотела дистанцироваться. Обдумать все факты, оказавшиеся в моем распоряжении, потому что я знала как минимум один. Моему мужу пишет сообщение какая-то женщина. А он, очевидно, пытается это от меня скрыть. Хотя до сегодняшнего дня я была уверена, что между нами нет секретов. С другой, внутри появилось неприятное чувство. В мое сознание, как в наливное яблочко, вполз червячок сомнения. А вдруг я его потеряю?